Глава 48. Лидия. Лёша не находит себе места. Я как могу поддерживаю его. Ната привезли с подозрением на аппендицит, и сейчас она в операционной. И Родион Федорович, хоть он и просит называть его по имени, не могу себя пересилить, тоже здесь. Он ортопед, поэтому и не оперирует. Лёх, там лучший из лучших. Я Серегу вызвал. Ты же знаешь, он мастер. Знаю. Бурчит Алексей, и я беру его за руку, крепко сжимаю. Молчу, слова лишние, но хочу, чтобы он знал, я рядом. Кидает на меня благодарный взгляд и вымученно улыбается. Короче, Лёх, не боись, все пучком будет. Операция-то пустяковая, тем более не полостная. Через пару дней бегать будет Таська. Понимаю, что он прав. Полостных операций, тем более детям, и уж тем более в частных клиниках и по знакомству не делают, используют облегченную лапароскопию. Он прав, Лёш. Мне несколько лет тоже делали лапароскопию, выписали через пару дней, а через неделю я уже на работу вышла. Все будет хорошо. Вот, послушай свою девушку, она дело говорит. От слов «свою девушку» чувствую, что краснею, но врач смотрит на меня и подмигивает. «Кстати, раз уж ты здесь, пошли, я тебя осмотрю. Лёх, побудешь тут минут 10?» Он кивает. «Точно?» Алексей смотрит на брата укоризненно, а я еле заставляю себя выпустить его руку. Родион Федорович катит меня к процедурной и молчит, и я молчу. Но внутри все-таки не выдерживаю. «Вы же меня осматривали пару дней назад. С чего вдруг такая срочность?» «Лид». Он запускает пальцы, волосы и ерошит их. Тут же сбрасывая десяток лет и становясь еще более похожим на Алексея. «В общем, я тебя не для осмотра забрал. Поговорить хотел». «А почему втайне от Лёши?» «Ну...» — мнется врач. «Так, тут явно что-то личное». «Я хотел тебя попросить кое о чем». «О чем?» «Поговорить с одной девушкой. Успокоить, что ли?» Смотрю на него непонимающе, хмурюсь, и он объясняет. «Понимаешь, она меня типа боится, не доверяет, а я...» «Она вам нравится, да?» Догадываюсь. Он вздыхает, ясно, угадала. «Но при чем тут я? Мы же с ней не знакомы, я правильно понимаю?» Он кивает. «Ну и?» «Просто ты девушка, и ближе к ней по возрасту, и вообще тушуется». «Да, мужчины, такие мужчины. На словах все мачо, а когда дело доходит, так в кусты. Хорошо, что Лёша не такой. Вот вроде братья, внешне похожи, а по характеру разные совершенно. Ладно, ну давайте попозже, сейчас есть забота поважнее». «Да, конечно». На лице врача появляется улыбка. «И, кстати, я еще раз посмотрел твои снимки». «Думаю, что совсем скоро можно будет перейти на легкие костыли. Теперь моя очередь улыбаться. Это значит, что я возвращаюсь к нормальной жизни. Как скоро?» – спрашиваю, а сама вся чуть ли и не подпрыгиваю от нетерпения. «Примерно через недельку». «Ура!» – хочу броситься врачу на шею, но боюсь упасть и переломать ноги вторично. Так что просто хлопаю в ладоши и смотрю на него с благодарностью. «Ты же понимаешь, что это еще не конец. До полного выздоровления далеко». «Знаю. И все равно я смогу ходить и...» Снова краснею от своих мыслей, но терзаясь сомнениями. «Могу ли я заниматься любовью?» «Да. И то, о чем ты подумала, тоже можно, но в щадящем режиме», усмехается Родион Федорович. А я смущаюсь еще больше, хотя кажется, что больше уже некуда. «Небось, вы с Лехой ждете, не дождетесь?» Молчу, мне и радостно, и немного стыдно. Он хоть и врач, но еще и брат Алексея. Как-то неудобно обсуждать с ним такое. Поэтому просто бурчу слова благодарности и еду к выходу. Родион обгоняет меня, галантно открывает дверь и жестом приглашает наружу. Я направляюсь к Лёше, замечаю, что он говорит с каким-то врачом, и ускоряюсь. «Что с Натой?» – спрашиваю на ходу. «С ней все хорошо. Она в реанимации до утра. К ней нельзя. Утром переведем в палату, и можно будет навестить. В реанимации? Все так плохо? Нет, отнюдь. Туда помещают всех для наблюдения в послеоперационный период. Не волнуйтесь так, мамочка. Все с вашим ребенком будет хорошо. Я не... Хочу возразить, что я не мама Наты, но Алексей сжимает мое плечо, и я замолкаю на полуслове. Действительно, какая разница? Если у нас все получится, я буду рада стать девочке мамой. «Видишь, все хорошо», — говорит подошедший Родион. С момента, когда он буквально прочитал мои непристойные мысли в отношении его брата, я не могу мысленно звать его по отчеству. «Езжайте домой. Я прослежу за Тасей. Все равно утром на дежурство. Будем считать, что я пришел раньше». «Точно?» — спрашивает Алексей. Видно, что он нервничает. «Лех!» — укоризненно качает головой Родион. «Она моя нежно любимая племянница. Как думаешь, я смогу просто ничего не делать?» — усмехается. «Поехали, Леш!» — уговариваю его, как маленького. «Знаю, что он готов провести здесь всю ночь, заливаться кофе из автомата и дремать на жестком стуле. Но кому от этого будет легче?» Озвучиваю все это и мягко глажу по руке. «Лех, если ты упустишь такую умную женщину, ей-богу, я сам ее к рукам приберу». «Эй!» — возмущаюсь. «Я вообще-то тут и все слышу». «Делят они меня». Фыркаю. «Может, все-таки спросите, что я думаю?» «И что ты думаешь?» Немного оживает Леша. «Думаю». Делаю многозначительную паузу. «Что нам надо поехать домой и немного поспать?» Поднимаю бровь. «Да, ты права», — тянет Алексей. «Поспать — это хорошо, я очень устал», — трёт лицо. «Надо бы вызвать Андрея». «Вот еще. Зачем будет человека? На такси поедем». Лёша пожимает плечами и вызывает машину. Через пару минут перед нами останавливается белый Ауди, мы забираемся на заднее сиденье, и Лёша кладет голову мне на плечо. Даже успевает немного подремать, пока едем. А я глажу его по волосам и думаю о том, что настоящая семья – это когда вы друг за друга горой. Вот как у Лёши с Родионом. И ловлю себя на мысли, что тоже хочу быть частью такой семьи.